Глава 119. Садовник неплодное дерево срубает. Видим, что садовник, достаточно долго ожидая от яблони или иного какого дерева плода, и видя, что оно не дает желаемого ему плода, срубает это дерево как негодное и бесплодное, и в огонь бросает. Бог, как преблагой и человеколюбивый, ожидает от грешника покаяния и долготерпит его. Но когда уже видит, что он в нераскаянии живет, как и жил, тогда праведным своим судом срубает его и в вечный огонь бросает. Так много времени ожидал Бог покаяния от нечестивых, которые были прежде потопа. Но когда уже увидел, что нет в них покаяния, ужасным и всемирным наводнением погубил их. Так и от Содомлян ожидал покаяния, и не покаявшихся и в нечестии своем пребывавших огнем с небес пожег. Так и от фараона, царя египетского, немало времени ожидал покаяния. Но когда тот долготерпением его пренебрег и во ожесточении своем остался, мстительную руку Божию на себе узнал, утонул, как камень, во глубине морской со всем воинством своим. Так и от израильтян, вышедших из Египта, видевших преславные Божии чудеса, но беззаконовавших, ожидал покаяния и обращения. Но когда, нисколько не изменившись, в своем нечестии утвердились, судом Божиим различно в пустыне погибли. Так узнал на себе суд Божий Авессалом, сын Давидов, который замышлял убить отца своего и завладеть царством Израилевым, но на дереве повиснув, между небом и землей погиб. Тот же суд Божий и ныне постигает беззаконнующих и о долготерпении Божием неродящих, и кается и исправится нехотящих. Слышим о дивных и страшных судах Божиих. Блудники и блудницы часто в самом беззаконном деле поражаются. Хищники, воры и грабители в самом злодеянии часто судом Божиим восхищаются. Страшный суд постигает убийц, злобных мстителей, клеветников, ругателей, лживых, соблазнителей, обманщиков и прочих, которые ближним своим хитрые козни сплетают и часто падают в тот ров, который другим вырывают и ископывают. Так всякого нечестивого дивный и страшный суд Божий постигает. И хотя не все беззаконники по неведомым судьбам Божиим здесь казнятся, однако все смертью, как секирой, срубаются, и во огонь вечный ввергаются, и так заслуженный свой жребий принимают. Об этом-то и сказал святой предтеча. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. От Матфея 3:10. Христианин, который не заботишься о покаянии, убойся Божия суда и покайся, да не постигнет тебя неожиданно и отошлет во огонь гиенский. Сам не знаешь, где и как и когда постигнет тебя суд, и там, где ожидаешь для себя добра и корысти, там будет тебе зло. Фараон ожесточенный гнался во след Израиля и ждал для себя корысти, а сыскал себе погибель и гроб в море Черном. Подобный жребий и прочих беззаконников ожесточенных ожидает. Смотри на дивные суды Божии и перестань грешить, и кайся о том, что грешил, да будет милостив к тебе Господь. Терпел тебя доселе Бог, видя твои беззаконные дела, и ожидал от тебя покаяния. Но впредь стерпит ли, неизвестно. Это нужно понимать и помнить о всемирном и страшном суде Божием. Долготерпит Господь нечестивых и нераскаянных грешников и ожидает от них покаяния и исправления, как долготерпел бывших прежде потопа нечестивых и ожидал покаяния от них. Но когда уже увидит, что нет покаяния в грешниках, нет обращения, нет исправления, мир в нечестии своем упорно стоит, тогда неожиданно, как молния, явится Судья Христос Господь, и возгласят трубы: «Идите на суд Христов», и исполнится апостольское слово, ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. 1 к Фессалоникийцам, 5-3. Тогда все нераскаянные грешники, как прежде потопа бывшие в водах погибли, погибнут и погрузятся в озеро огненное, и будут пожинать через всю вечность плоды беззакония и нечестия своего. И об этом-то апостол Петр и написал: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 2 Петра 3:9. Смотри, грешник, Бог ожидает от тебя покаяния. Не будь небрежным в отношении благости и долготерпения Божиих, и покайся, да не застанет тебя в нераскаянии и неисправности или смерть твоя, или суд Христов. Блажен и мудр, кто в осторожности живет и, видя суды Божии над другими, сам от бедствия предусмотрительно уклоняется. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Псалом 50.